пока никого нету. Смотри, я веду лайк. Мы, в общем, начинаем этот наш экспериментальный семинар по интервьюистическим модам. Экспериментально с точки зрения U-Media, которым мы пользуемся для его детерриториализации и универсализации. Мы продолжим сегодня читать вот эту вот книгу, которая называется «Шар Руха Кодыш». Мы, собственно, начинали читать в январе, мы сделали некоторый перерыв, связанный с исследованием причин смерти Ари. И вот это вот все про оленят и про грудзин и так далее. В общем, я думаю, что мы теперь вернемся к тексту, который называется «Шар Руха Кодыш». «Шар Руха Кодыш», то есть «Врата Святого Духа». И, как я уже говорил в январе, так, наверное, лучше. Говорящая голова. Ну да. Этот текст представляет для меня особый интерес с точки зрения концептуального метода, с точки зрения материалистической диалектики совпадения, поскольку здесь речь идет о разного рода практиках, которыми пользовался Ари с целью размыкания ситуации. Размыкания своих собственных ситуаций и размыкания ситуаций тех людей, с которыми он встречался, с которыми он имел дело. Ну, с одной стороны, здесь речь идет о некотором диагностировании, то есть выявление основной проблемы, которую ситуацию замыкает. С другой стороны, речь идет о том, как, когда эта проблема выявлена, это замкнуто, разомкнуть. И сегодня мы, собственно, займемся тем фрагментом текста, который занимается именно диагностированием. В центре которого стоит диагностирование ситуации, которую осуществлял Ари с помощью анализа пульса. Как выясняется, у Ари была некоторая техника понимания состояния, понимания ситуации человека, исходя из того, какой у него пульс. И именно вот эту вот систему диагностирования Хайм Виттель излагает во втором разделе, во второй главе «Шар Руха Кодыш». После того, как он заложил общую теорию того, что такое Святой Дух, что такое пророчество, да, все эти вот голоса, называющие голосами и так далее. При этом разные типы пульса оказываются очень любопытным образом кодифицированы и связаны с марианской теорией букв диакритических знаков. Собственно, разные виды пульса кодифицируются в соответствии с разными типами огласовок, то есть гласных букв, гласных звуков, способы записи гласных звуков в тексте, записываемом в виде. Буквы обозначают согласно, голосовки — это гласно. И теория пульса излагается Хаймом Виттелем именно как теория гласовок, как теория гласных звуков. И сегодня мы прочтем тот отрывок из вот этого текста «Шар Руха Кодыш», в котором Хаим Виттель в общих чертах, как мы видим, достаточно общих, но при этом все-таки сохраняющих некоторую специфичность, описывает вот эту вот практику Ари. А, возможно, в следующие разы, которые нам остаются, их не так много, 3-4, мы постараемся успеть, мы сделаем одно из двух, либо мы просто продолжим читать «Шар Руха Кодыш», либо мы пытаемся углубиться в варианскую теорию огласовок, пульсов, 10 видов пульса, 10 видов мелодий, мелодичных звуков. Да, потому что Раби Нахман, на самом деле, разрабатывая свой тикун кларин, он опирается именно на эту теорию пульсов. Потому что пульсов 10, и... ну, впрочем, ладно, да, я не буду опережать события, поскольку, на самом деле, по-видимому, не все представляют себе, о чем идет речь у Раби Нахмана в связи с этими 10 видами звуков. Для Раби Нахмана, тем не менее, это одна из наиболее центральных тем, и она связана, само собой, с его теорией сексуальности и с его теорией прояснения сексуальности. Возможно, займемся этим. Я склоняюсь к тому, чтобы, наверное, этим заняться. Но сегодня мы прочитаем изначальный текст, который будет для нас его родословы. Это текст из второй главы Айуша Роха Кодыш, «Град Святого Духа». Михаил Виталь говорит здесь следующее. Точнее, это говорит, этот отрывок вводится словами Амар Шмуль. Шмуль – это сын Хаима Виталя, который упорядочивает весь этот корпус, который называется «Восемь врат». И он иногда, достаточно редко, кстати, обычно он просто его редактирует. А иногда он объясняет, почему он решил именно здесь привести вот именно этот отрывок из рукописи Хаима Виталя. И вот тут он говорит: «Раители смог Хараницкари не насекат Рава Гадоль». Мне показалось здесь уместным поместить описание постижения учителя, великого учителя, касающийся пупс. «Да, кигам бодов и каадам, кмоши бону да вникар тахалуим, агуфаним, харуфим агуфаним, кен мури зихрена левраха, аэм акир бохолай ханефиш. Бихютов мамашмеш бодов и каадам». Знает, что точно так же, как по пульсу человека, можно определить и диагностировать его физические болезни, как это делают врачи. Точно так же мой учитель, пишет Хаим Виталь уже, да, это его сын, приводит этот вот фрагмент из рукописи Хаима Виталя, который рассказывает про Ари. Мой учитель по пульсу определял болезни души. Определял болезненное состояние души. Да, вот это на самом деле проблема того, что в телескопе принято отвечать на вопросы по ходу дела. Я на них, ну как, я на них буду отвечать, если они будут иметь отношение к нашей непосредственной теме. Это, кажется, не очень имеет отношение к нашей непосредственной теме. Да, надо транслировать на какой-нибудь большой экран. Но я, в общем, да, тоже за сексуализацию Израиля и израильской политики. А что такое? А какой вопрос-то? Это не вопрос, это высказывание. Окей, я думаю, что мы продолжим. Так вот, этот пульс служит некоторым средством диагностирования. Диагностирование не только в физических болезнях, но и в духовного состояния. Негативная ситуация в целом. Высота не... Да, и он это делал, ощупывая пульс человека. Да, просто он щупал пульс. Высада нян хузе. Да, кехине хада мальон, шузе ранпин. Квар биярно высад пасук кулам бы хухма сита, ки аба вилашу а хухма, о хают кола цулут. И тайна этого такова. Знай, что высший человек, то есть парцуф зе ранпин, он функционирует таким образом. И Хаим Виттер начинает описывать, каким образом, собственно, этот высший человек, человек мира в Ацилут функционирует. Парцуф Аба – это, то есть мудрость, то есть хухма, это жизненная сила всего мира Ацилут. Бекашер хайнсоф, пашету рох хайльон бетоха Ацилут, умит лабеш тхила тох Аба, умит алем бетохо. И когда бесконечный свет распространяется в мире Ацилут, он прежде всего облачается в парцуф Аба и скрывается в нем. Он талем бетухо. Что пишет Виктор Осипов? Возможно, пытается как-то к нам подсоединиться. А можно как-то людей из чата это? Ну, сейчас посмотрим. Выкидывает. А это был наш единственный свитер. Ну, он был довольно забрый. Без смартфона. Ну, проблема, что на самом деле, скорее всего, нельзя без смартфона. Раньше он как слушал? А раньше он как хотел без смартфона? Скайпом. Скайпом можно без смартфона? Конечно. Как? Да. А это в компьютере нельзя, что ли? Вот я боюсь, что нет, потому что, ну, сейчас я напишу. Что-то я не могу найти, я вот что-то очень близко. Маршмуль от Раити Лесмох П. Да, вот это. Но вот дальше мне почему-то непонятно, куда дальше, как идти. А что ты? Рафа Гадоль, Зерампин, Беньян. Что там? Хакарат, хапарцуф, это оно? Ве дрошав. Не, это перед этим должно быть. Чуть перед этим. Вот непосредственно перед этим. Вот шамати меньян мури заль, мина хаха, да, это оно. А что дальше? Хей рейш шломо, саги, да, это, по-моему, ты читал. Покажи. Совсем перед этим на другом листе, который перед ним. Это предыдущий лист. А, давай это сделаем. Перейди к предыдущему. Ну что, народ как-то не понял, что ли, что... Так я на самом деле мало кого и поставил в известность. А-а-а. Я же не сообщал об этом. Не-не-не-не. Я же говорю, это экспериментально. Я сообщил двоим-троим. Тем, кто... Нет, в принципе, конечно, я думаю, что в будущем надо делать это закрытым, закрытой трансляцией только для подписчиков. Да, все бесит когда-нибудь начинать. Ну, потому что он несколько отвлекает, да. А что, в смысле, как бы тут могут совершенно разные люди? Вообще, ну, да. Проход. Не, ну можно это знать, просто сейчас у меня, ну, в общем, это надо будет надо. Сейчас даже те, кто это, возможно, хочет слушать, у них либо нету этого перископа, либо он есть, но мы с ними не френды, в общем. Поэтому я сейчас закрою этот корпус для всех. Ну, как бы так. К тому же, насколько память записывается на видео. И это потом какое-то время остается там онлайн. Mm. Неделю, по-моему. Снова послушать. Так, давай еще смотри, где это. Персона отца и скрывается в нем. Возьмет пешет абе бетох коля ацилут кулон ацифо. Бетох абе мулубаш умуцна хают коля ацилут. Вене лампу. И после этого отец, персона отца, распространяется во всем мире ацилут, во всем мире эманации до его конца. А внутри отца, внутри этой персоны облачен и скрыт, облучена и скрыта жизненная сила всего мира Ацилут. ועלידי אבא שואבים כל האצילות החיות עליון של האינסוף, המחיה לכל עולם האצילות. И с помощью через опоследование этого фильтра отца весь мир Ацилут, весь мир эманированного получает высшую жизненную силу, света бесконечного. То есть это жизненная сила бесконечного, вообще субстанциальность, которая оживляет мир Ацилут, распространяется в нем через запоследование, через облачение в парцуф Аба, парцуф Отца. И это тайна сказанного: всех их создал ты мудростью своей, стих из псалмов, Куламба Хухма Асита, да, потому что персона Отца – это Сфира Хухма. И все, что делается, делается с помощью челюсти. Вене, хма азов митпашет бипхинат авридзим вахаорким, шелядам ахиюни шелядам. А как распространяется эта жизненная сила? Как вообще это конкретно происходит? Как вот это вот поддерживающее существование этого высшего человека субстанциальность, облачаясь в персону отца, в нем циркулирует? Она циркулирует как система вен и сосудов. Как система кровообращения. Поддерживающая жизненную силу человека. И это и есть инстанция, да, пхина, пульсов. И в этих пульсах, в этих биениях, да, на самом деле слово, которое он здесь использует, дофик, да, mm-hmm. оно обозначает пульс. Но в принципе это корень, который означает, собственно, да, там, биться, стучать. Бией. А эта жизненная сила, субстанциальность, распространяется в мире Ацилут в виде, да, она проходит некоторую кодификацию, да, она проходит некоторую фильтрацию в концов Аба, мудростью, а непосредственно это принимает форму того, что эта жизненная сила превращается в систему в биение. Систему импульсов, систему... Музыка. Да, это бит, да? Музыка. Бит на самом деле, да? Да. Ну, то есть кровь, которая функционирует в теле, которая поддерживает его в жизненную силу, она почему вообще в нем функционирует? Почему она в нем обращается? Потому что есть какие-то вот эти вот биения, которые ее заставляют течь. И вот эти вот биения, это и есть сила отца. Это и есть, да, что ее подталкивает? Ее подталкивает пульс. Ее подталкивает вот это вот, да, бит. И то, что свет бесконечного поддерживает жизненную силу всего мира, Ацилут, обращаясь к Парцуф Аба, означает, интерпретируется здесь Хаймом Виттелем, как то, что вот эта вот движущая сила, поддерживающая жизненность и человека как микрокосмоса, и человека высших миров, макрокосмоса, она опирается на вот эту вот некоторую систему толчков, на систему битого, на самом деле. Слушай, что такое алиф самых? Инсов. А, Инсов. Спасибо. Да, и вот в этих вот «Вабетох от Факимахэм ганузвен и ламу нубаш афают альон да инсов». И в этом бите, в этих ритмичных ударах, в этих пульсах, да, в них-то и скрыта и облучена жизненная сила бесконечного света. Ну, то есть, в некотором смысле, наиболее изначальное проявление бесконечного света для мира, для человека, это ритм, на самом деле. Да? Это система ритмичных толчков. Но интересно, конечно, что свет превращается в ритм. Да, превращается в музыку. Да нормально, он абсолютно нормальный был. Не, ну понятно. Ну там есть какой-то текст, что музыка это там вибрация на бороде. Бороде. Волны, которые поднимаются снизу, они как-то задействуют волосы этого отеки. И так получается как раз музыка. Я не помню такой текст. Ну, есть такой, короче. Ну, смотрите. А ты найди. Ну, сейчас, может быть. Окей, да. По-моему, Хаим Виттель где-то. Ну, возможно. Окей. Беофен киадофек ацмо, шу лаврит, у аба вахаюбша бетухо, у ор вахаюбша лейнсов, а махаеха адам. И таким образом получается, что сам пульс, который есть вена. Да, то есть тут на самом деле любопытно, это действительно такая теория тела без органов. То есть не предполагается, что есть какая-то анатомическая структура, да, есть вены, а в них есть кровь, и эту кровь проталкивает сердце. Предполагается, что вены это на самом деле некоторая материализация, некоторое выпадение в осадок, результат того факта, что есть пульс. Ну, это река просто. Ну да, это действительно система навигации. Да? Такая река, которая... Вот, и в некотором смысле, как у вот этих вот советских писателей-фантастов, которых о фамилии забывают двоих, которые написали книгу «Экипаж Меконга», у них там описывается, там много чего описывается на самом деле, но помимо прочего там описывается такая передовая технология транспортировки нефти, по дну моря, при которой трубы не нужны, при которой нефть с помощью образования поверхностного натяжения служит трубой для самой себя. Я думаю, что с венами здесь примерно то же, да? То есть предполагается, что это действительно такая, такой поток, такая, да, вибрационная система, которая, ну, понимаешь, потом там должны существовать. Да. В принципе, да, как говорит здесь Хайм Виттель, пульс – это и есть вен. Вен – это пульс. А, и... Да, кэдофэ кацмо шиу аврит ху аба. И это и есть отец. И жизненная сила, которая внутри него, это и есть жизненная сила бесконечного света, которая поддерживает жизнь человека. Да, то есть это все некоторая такая единая цель. Жизненная сила света бесконечного равно персон отца, равно пульс, равно цепная цепь. В квар едата кикула идбера гамахшавака нискар бельхалот. И тебе уже известно, Виктор, что мысль, то есть сфера хохма, то есть то, что как раз связывается здесь с этой кодификацией в системе пульсирования, это то, что проясняется. Да? Мысль – это некоторое средство всеобщего прояснения. И об этом сказано в Зоре, в разделе, занимающемся чертогами. Сказано там, что все 320 искр, то есть, да, искр святости, которые в результате разбиения сосудов оказываются смешанными с оболочками чистоты, все они в идбары рубы махшава, проясняются именно мыслью. Вейца абсолит варав метох хатов. И благодаря этому наслоение мусор псолит и зло изымаются, вымываются из добра, из благ. И происходит вот это вот, да, их разведение по сторонам. Велаках пхинат хадам атов, шуахают, амшубах, унылам бедофик. И поэтому хорошая кровь, то есть жизненная сила, скрывается в пульсе. Да, адам арав и целах хупс. А плохая кровь выходит наружу. Да, то есть тут выясняется, что внутри самой крови происходит некоторый процесс разделения. Есть хороший, но, насколько я понимаю, это, в общем-то, не соответствует какой-то там, да, если современно физиологически представить, там, как функционирует кровообращение. Да, кровь, она, с одной стороны, есть же, да, есть... Как все работает? Артериальная. Есть артериальная, есть... Нозная, только она наружу выходит одна... очень обстрелена. Ну, окей, но все равно, то, что кровь осуществляет процесс разделения между пригодными и непригодными... Или разделение происходит в этих... Разделение происходит где же? На венозную артериальную. Слушай, поэтому типа пускали кровь, да? Он, да, он сейчас как раз, да, что он непосредственно сейчас это и говорит. Ага. Что поэтому, ну да, ты прочитал? Не, не прочитал. Жалко, что... Нет, я говорю, что давайте это прочитаем. Что... Жалко, что с нами не... Вот, кстати, это Алекс Гельман, он врач вообще. Бля, что ты раньше не сказал? Что ж ты раньше не сказал? А что? Я бы нашла бы на него какой-нибудь. Ну, врач. Ну, от... А он по специальности кто? Врач? А ты не знаю. Что ж ты сразу не сказал? Я бы знал, чем ответить. Да, ну, в общем, благодаря крови, поскольку у нас тут врачей нет, среди наших слушателей, кажется, тоже нет врачей, есть только сторонники свободы Палестины. Я вообще полностью свободы Палестины. Так вот, кровь осуществляет разделение между хорошим и плохим. И в самой крови происходит разделение. לפעמים מחמת הבנות של אדם אין יכולת במחשבה לברר ולדחות ונותר פסולת אדם הרע לחוץ. Иногда из-за грехов человека у мысли нет силы прояснить. Да, грехи наносят ущерб прежде всего вот этой вот проясняющей силе. И тогда у нее нет возможности вытеснить излишки, вытеснить то, что не нужно, вытеснить лишнее наружу. Вытеснить вот эту вот плохую кровь, дурную кровь. Вазихле адам. И тогда человек заболевает, и нужно ему, да, действительно пустить кровь. В царих лакизо, дам, это значит пустить кровь. Иногда в этих текстах употребляется просто слово лакиз без дополнения дам, потому что это именно специфический глагол, который употребляется только в этой конструкции пускать кровь. Там царих лахакизо, надо пустить ему кровь, чтобы то, что не может выйти наружу, выходил наружу. Про женщин ничего не говорится? Ну, безусловно, вообще вся эта тема связана с менструальной кровью. Именно таким образом он менструальную кровь интерпретирует, да, как вот эту вот часть дурной крови, которая отделяется от хорошей, выходит наружу. Но здесь конкретно он, да, это гендерное. И на самом деле про женщин, конечно, понятно. Прежде всего, это на самом деле тоже плохое слово, потому что... Женщины по определению так себе вообще. Нет, наоборот, у женщин это самое все плохое выходит, а... Потому что, да, тот процесс, который они записывают, того, что дурная кровь отбрасывается наружу. Ой, излишки крови вычитывают у мужчин. Ну, я не знаю, чего там. Значит, это просто доказывает, что там... Оно точно есть. Столько, что уже выливается через край. Да, у самого, понимаешь? А у мужчин обычно надо разбираться. Как ну да, у женщины же много судов, больше, чем у мужчины. Я вот это, именно вот это по этому поводу думаю. Mm-hmm. Не, ну а что, там же сексизм. Не, на самом деле, вообще это любопытно. Вот Мюнгер, например, когда он пишет про Первую мировую войну, он пишет, что его тогда ранили гораздо чаще, чем на Второй мировой. У него было там 19 или что-то. И он связывает это с тем, что какая-то внутренняя там, энергия, скопившаяся внутри его тела, требовала выхода наружу, то есть необходимо было какое-то нарушение границ телесной целостности, необходимо было, да, именно пустить кровь. А во время Второй мировой уже не было. А кто это пишет? Эрнст Юнгер. Охренеть. Нет, Юнгер вообще на самом деле... Очень любопытный автор, потому что он, безусловно, стоит вообще читать. Ну. Ослабление тела, как бы, укрепление духа. Ослабление? Это на самом деле очень специфическое ослабление. То есть, ну, да. Но все равно, как бы, все равно, так или иначе, в крови некая душа, и все равно, как бы, выходит какое-то количество этой души, хоть плохой, может быть, так, душа. Ну, или скорее выходит то, что, да, то есть, что пишет? Он пишет, что хорошая кровь – это пульс. Есть, которая внутри, нормально. Есть такая кровь, которая отслаивается от пульса. То есть, есть кровь, которая с пульсом идентична, а есть кровь, которая из этого пульса выпадает. А вот еще из носа идет. Ну да. Всякая это хрень такая вот. Да, да, да. Или там, ну. А еще кашляешь с кровью. Ну, это мы столько еще не курим. Ну, комары тогда получается очень полезное животное. Ну, в смысле? Что? Комары. Ну, ну пиявок-то используют. А пиявки это что, типа. Комаров надо выхилить. Кость сепрячал. Пиявки это типа убрось кость другой стороне. Ну, я думаю, что да, но уже так и... Да, серьезно? А да? Ну, кровопускание это было таким радикальным средством, а менее радикальным, ну, так, просто, типа, вскрывали вену, насколько я понимаю. А, ну да, прописывали пиявок. И это было менее. То есть, если совсем уже все плохо, то тогда там, да, пускали кровь. А если... Ну, если пиявок нет, по-моему. Ну, да. Как это вообще медицински помогает вообще? Ну, вот кроме вот всего этого... Научно как-то современных медицин непонятно, почему они пускали кровь и может ли это как-то помочь. Во-первых, да, и во-вторых, по-разному бывает. Ну, есть, короче, способ лечения. Можно я опять свою любимую тему расскажу? Угу. Про аутоиммунные, потому что все равно там непонятно тоже. Это значит, аутоиммунные всякие заболевания, типа, ну, фурункулеза, да, у меня, который был. Например. Ну, короче, которые ни почему начинаются и как бы, ну, блин, и не заканчиваются. То есть непонятно, что это делать. Есть такой метод, когда свою же кровь берешь из вены и быстро, пока не свернулась, в мышцу ставишь. Есть такой. Я делала один раз. Какую мышцу? Ну, в задницу. Из вены берешь и тут же сразу себе же свою же кровь. Есть такой способ, серьезно. Некоторым людям реально он помогает. Но нужно уметь этим пользоваться, потому что не всем можно интоксикацию организма вызвать. Кто не умеет это делать неправильно. Короче, это очень как бы, ну вот такой пограничный метод, но он как бы признается одними, а другими не признается. То есть он как бы. Ну, есть такой. Серьезно. Все, хватит. Зеленый слоник закончился. Это зеленый слоник. Ты знаешь, я очень, кстати, боялась, когда это самое ваше было. Руки были низ же получила. Говорят, что больно. Ты знаешь, ты себе попробовала, не больно. То есть, когда ставят обратно, говорят, что больно. Потому что она же, ну, сравнительно густая. Ой, я не хочу это слушать, пожалуйста. Да ты себе не представляешь это просто. Так что, ладно, я буду думать о говоре, о там, всяком таком. Нет, ну это, другой это я к тому, что помогает, не помогает. Вот, этот поп, это другая сторона. Ничего, если сможешь, окей. Нет, еще не надо, именно поп. Вот эта плохая кровь, ты отдаешь ее другой стороне, и все хорошо становится. Все, вот так я воспринимаю. Ну, в общем, ну я тебе сказала, что бывает. Надо все-таки пойти на анализ крови. Конечно, надо. Ну, полезно, да, на самом деле. Я... Слушай, ты мне вчера сказала. Почему? А потому что, смотри, потому что почему получается, что лучше? Потому что новые клетки кровяные начинаются. Угу. Просто свежие. Ну, круто. Обновляется, типа. Ну, это нужно а та кровь, лично слить, в принципе. А та старая кровь, она как удобрение, что ли, используется? В смысле, зачем она там нужна обратно? Зачем ее вкалывать нужно? Это лучше в Google. Нет, не так. Это потому что организм, понимаешь, это заболевание, поэтому называется аутоиммунное, потому что организм как бы у него аллергия на самого себя. Грубо говоря, аллергия это в кавычках. То есть он сам себя бесит. Ну типа, и ему это как бы, понимаешь, что-то описывается, то есть отбрасывается какая-то давность. Носом его ткнуть как бы в то, да ты чё, чувак, это же ты, как бы, понимаешь? Чтобы он как бы понял, что с этими не надо бороться, а это своё же как бы. Слушай, ну это очень круто психологически. Ну да. Так что вот. Ну, кстати, да, это интересно. Связано с этой темой голоса, вливающего голосом, потому что здесь кровь, собственно, вливается в кровь. Mm-hmm. Причем венозная, смотри, а венозная это отработка, то есть это, mm-hmm. она попадает, то есть в ткани она всасывается, то есть там-то не венозная, там капилляры и прочая такая фигня. Ну, короче, в общем, да. Спасибо тебе, Лена. Зот асот, зе асот, кулам бахахмасит. Ну ладно, давайте продолжим. А, то есть когда совсем нет возможности отделения этой плохой крови, тогда не ходить пустить кровь. А, так может быть все войны... Я думаю, что, безусловно, подразумевается тут, да, также то, что какие-то там насильственные смерти, разные виды такого, да, пускания крови, они тоже с этим связаны. Ну, в смысле, да, вот то, что там, не знаю, убьют, например, этого преступника 39 раз. Да, тоже это как бы выпускание крови. Ну, возможно, да. Ну, собственно, это мальсос получается. Почти что. Ну. Ну, не совсем, потому что это здесь не чисто количество. Ну, да, это определенного рода анализ крови, но это, да, но действительно, анализ крови на иврите, как называется, сфераддам. Почему-то даже декаддам. Есть декаддам, но в принципе само, сами вот эти вот результаты называются сфераддам. То есть подсчет крови. Потому что, ну, подсчитываются разные элементы, которые... Ну, да, так прям так есть, потому что они реально подсчитываются. Ну, да. Тут тоже речь идет о некотором рода подсчете, да, это тоже определенного рода счет и кодификация крови, но это другой счет. И этот счет как раз связан с ритмом. То есть подсчитывается не химическая внутренняя какая-то устройство. Не состав, а что, собственно? А ритм, с которым она... да, на самом деле это... спрашивают евреи. Ну, скажи уже про кровавый наверх там. Слушай, ну это тема со вчерашнего еще, когда Горина там про младенцев рассказывал. Ну, дело в том, что мы еще раньше, буквально дня на два, как раз про маму вспоминали, которая у меня врач-лаборанта, как она считалась. И при этом мой анализ крови, который должен быть. Слушай, круто, все здорово. Все очень круто стоит. Вот, ну это да, это какой-то другой тип счета, причем, когда при лабораторном анализе крови, кровь как раз изымают из процесса обращения. Да, то есть кровь для того, чтобы ее можно было подсчитать, для того, чтобы можно было проанализировать, ее нужно вывести из вот этого, да, процесса движения, сделать, обездвижить, в общем, да, и тогда ее можно потом излагать. Здесь и предполагается, что это единственный способ подсчета. Да, потому что иначе мы имеем дело с чем-то не расчлененным, с чем-то там, да. Здесь предлагается тоже способ счета, но другой. Способ счета, который не предполагает вот этого обездвиживания, а который считает именно движение, именно толчки этого движения. Немного не в тему, но декаддам тоже это интересное понятие, потому что, например, женщина, когда рожает, это тоже называется бдика, типа как бы вообще, когда человек находится на грани там жизни и смерти, то, собственно, проверяется вообще на вшивость, он хороший или плохой, да, соответственно, тоже, когда тебя берут кровь, то ты находишься в этом состоянии, что тебя как бы оценивают дальше, что с тобой, как бы, хороший или плохой, поэтому кровь в частности, да, какая из тебя вышла. Угу. Вот. Ну да, но тут тоже происходит некоторое оценивание, но не с помощью выхода крови, а оценивание именно самого того, как осуществляется процесс циркулирования. И он это как раз тут... Это то, что делал Ари. Да? То есть Ари определяет ситуацию человека по вот этим вот ритмическим толчкам. Потому как в нем распространяется... Да. Собственно, нет никакой силы, кроме... Эти толчки, они есть силы. Да? Нет, я думаю, что тут неверно представлять себе, что есть какая-то там сила, какая-то энергия, которая таким образом распространяется. А Хаим Витлевец здесь ясно говорит, что свет бесконечности и есть отец, и есть пульс. Да? Mm-hmm. То есть вот эти вот, этот ритм, эти толчки, это и есть то, каким образом, по крайней мере, для нас существует этот свет бесконечности. И он наиболее первичный проявление. И по разным констелляциям этого ритма можно судить о том, каким образом это субстанциальность в нас присутствует или не присутствует. И насколько, какова конфигурация присутствия. Да, и, да, про это знают врачи, которые пускают кровь из вен. И вот известно, что Абба, отец, ему соответствует имя Хавай, тетраграмматон, с наполнением буквами Юд. Числовое значение которого является, равняется 72. И если почитать числовое значение этого имени, записанного по системе Ахураим, то есть по вот этой вот системе, о которой мы говорили уже несколько раз, сначала пишется одна буква, потом две буквы, потом три буквы, потом четыре буквы и так до конца, то окажется, что... Это в смысле с всеми лови, да, так написать? Со всеми наполнениями надо все делать. Ну да, сначала Юд, потом Юд-Вав, потом Юд-Вав Далет, потом Юд-Вав Далет Хей, потом Юд-Вав Далет Хей Юд, то окажется, что его числовое значение равняется 174, то есть слово дофик, слово пульс. Ну, можно посчитать, собственно. Слушай, а почему вот можно тоже, я буду перебивать, извини, что это. Да, ты можешь мне пока что, ты можешь мне дать ручку пока, я пока посчитаю. И бумажку. Это, хотела узнать, вот, почему я вам говорю, что вот это вся нах-нах-нах и так далее с прибавлением, это издевательство на Раби Нахман, что этот подсчет Ахураим, он какой-то не очень, как бы, хороший, ну, вообще, что это как что-то там связанное тоже с чем-то таким. Ситрахра или что-нибудь в этом роде. Ну, я не думаю, что это издевательство. Собственно, сам Раби Нахман практиковал, судя по всему. Это, на самом деле, прежде всего, это, в общем, действительно достаточно сомнительная на грани еретической практики, поскольку Раби Нахман очевидным образом поступает со своим именем, как с тетраграмматоном. Потому что эта операция записывания таким образом, да, это то, что обычно в каббалистических текстах делается по отношению именно к имени Бога. Тоже с трех букв, кстати. Вот, с другой стороны, да, это именно запись в этой системе Ахураим, которая обычно указывает на какие-то силы суда. Или на то, как высшее проявляется по отношению к низшему, как здесь говорит Хайвита. Сейчас посмотрим, получается у нас... Ахураим, короче, это сила суда. Окей. Туда суд. А соответственно, с убавлением, это если убрать демона, да? А с убавлением имя, это если демоны прогнать, да? Демона? Какого он идет? В Талмуде где-то, смотри, что если ты знаешь имя демона, то надо его имя наоборот, как бы там, Нахман, Нахму, Нахму. То есть надо имя демона говорить, наоборот, не с прибавлением буквы, а? Уже это говорила, это мы когда вот эти гематрии считали, что-то такое помню. Ну, я все, говорю все время то, что я слышала, но... Или читал где-то, но не помню где, но я же как бы не понимаю, что надо дальше с этим делать. Сейчас я посчитаю. Давай считай, считай. Бомбят ли нас? Вроде нас не бомбят. Ну, то есть вот это. Нас не бомбит. Вот интернет бомбят ли нас? По-моему, в комментариях бомбит, по-моему, больше. 10, 20, 26, 36, 40, 46, 50, 56, 65. Это так себе калькулятор на слово. 75, это как же интересно. 81, 85, 90, 100, 110, 116, 120. Ссылку дальше. Там не ссылка, там название надо найти. 135, 141. В магазине возьму. Ну, можно, да. Не, больше получается, это он как-то по-другому значит считает. А ты точно знаешь, какое там наполнение 72 буквы на имя? Да, я точно знаю, по-видимому, он его записывает Целяк на стриме, это хорошая тема. Это уже было, это баян, баян. Я не знаю. Потому что вы не знаете историю с Фирамиром. Вы все каббалисты и возвышенные люди. А я знаю историю с Фирамиром. Нет, если меня слышно, мы не такие люди. Мы не просим денег за бесплатное распространение каббалы. И не зарабатываем на инсценировках всяких терактов денег. Что за инсценировки терактов? Есть такой стример, его зовут Фирамир. И у него все время... Стрим — это когда человек играет в игру, а другие смотрят, непонятно зачем. Вот. И вот, значит, так как это, скорее всего, даже им скучно, он разыгрывал сценки, то, что его побили, ворвались в комнату, там, то, что его там еще убили. Вот. Короче, ну, потом оказалось, что это все. И еще при этом там все: помогите ему, скиньте денег. Ладно, короче, это просто я рассказываю, почему это всплывает здесь. Чтобы вы знали, я как человек, который не только в высях, но и в низах. Да мы все вообще-то. Ну, я особенно вы меня хорошо. Я не в усих, но в этой херне я действительно ничего не понимаю. Это именно что херня, так что. Ну да. Не, вот про него я тоже не слушаю. Фирамир. Я злогор. Неважно. Давайте к кабале, пожалуйста. Я не хочу, чтобы даже кабала превращалась в Ютуб. Не, ну кабала не превращается в Ютуб, в любом случае. Ну не смешивайте два мира. Ладно, да, сложный вопрос. Но мы можем потом еще про смешение. Я пока продолжу. Мне, по-моему, интересно, когда нас слушают разные люди. Ну да. Но с этим, кажется, был связан эксперимент. Тут их надолго не хватает вообще. Так правильно, каждому нужно услышать что-то свое. Ну да. Так, ну что, давайте. Да, и, значит, числовое значение имени тетраграмматона с наполнением юдами, когда он записывается по буквенам, равняется слову дофик, то есть пульс. Ваньян хукен примьют аба цмой редломату метлабеш ваадам рака хорамшу. А почему это, собственно, да, именно ахура, именно имя записано таким образом? Потому что вниз распространяется, в нижних мирах проявляется не сам отец, а только его вид зать. Хура. Ну, понятно все. То есть, да, это отец, но отец увиден со спины. Отец для мира, а не для себя. Что ты про Никиту вспомнил? Ну да. Человек, кто такой Никита? Аркин. Аркин? А при чем тут Никита Аркин? Не забывайте, что Никита... Я про Маше вспомнила, простите. Я как... Ну, я думаю, что... Нормально ли? Полное место. Если он вдруг слушает, узнает, о чем речь, как бы... Остальным какая разница? В смысле? Тогда получается, знаешь, что если это связано с видом сзади, а по другой версии это был узел тфилина, соответственно, а узел тфилина это Исот, то опять? Все, то все сходится. Но, видимо, Исот сзади. Что-то куда не плюнул, в смысле, куда не плюнул. Тут пока что все-таки это хохма. Не ну, ты я про то же. Оно скатилось. Я уже пела. Ваша хохма скатилась. Отвлеклись оно сразу. Отписывайтесь. Просейте все, я не могу больше. Нет, это безусловно связано, конечно, с сексуальностью, но я думаю, что все-таки некоторым, да. Все это такая, ну, поскольку ритм вообще связан с сексуальностью. В общем-то. Ты имеешь в виду так или наоборот? Perfect maker. так или как. Она с ним или он с ней? Ну, я думаю, что в некотором смысле она и есть он. То есть сексуальность — это есть ритм, но это не какой-то абстрактный ритм. Но она дело-то в том, что мы же еще и про свет. Так это значит, типа... Слушай, нет, я, конечно, при этом прежде всего вспоминаю там удар подводников. Ну, конечно, да, там избивают цветами из квартала. Во-первых, я ничего не знаю про дворник. Ну ладно. Во-первых, не квартал, а Париж. Ну там могут быть разные. Ну да. Я, кстати, не помню точно. Квартал на самом деле, потому что на Испании. А можно мне анекдот, я не знаю? Да, Таня. Да, Таня рассказала мне приличный анекдот. Утро, 5 утра, Париж, дворник выходит сюда. Высовывается мужик и говорит: «Мсье, вы сбиваете с ритма весь Париж». Не, получается, что бэт как раз эта точка напульсирует постоянно. Тут сейчас будет, кажется, про точку. Ты видел про точки, тут сейчас будет. О, круто, слушай, я у меня угадываю, что дальше. Да. Лучше бы я научилась читать и понимать, что там написано. Нет, ну это вообще вполне себе способ чтения. Ну, короче, да. Да, мне так Гершович объяснял. Да, так вот, значит, потому что всегда то от высшего, что проявляется в нижнем, это есть его вид сзади. Да, нижний смотрит на то, что выше него, когда он так на него смотрит, то он видит его сзади, потому что, но он его объективирует, по сути, да? Потому что объективация — это и есть вид сзади, в общем-то. Ну, а теперь давайте про Бейонсе. Ну да, Рихан. Про что, простите? Рихан. А почему тут Бейонсе? Уж скорее какая-нибудь Дженнифер Лопес. Что? Нет, Бейонсе про объективацию. Объектив... Как, кстати, правильно по-русски? Объектив... Объективация или объективикация? Говорят объективация. Объективация. Объективировать. Почему они так говорят, мне непонятно, с точки зрения лингвистики. Нет, собственно, да, объективация. Объективация — это ведь и есть... На самом деле объективация — это абстракция. И вот этот вот вид сзади — это и есть абстракция. То есть ты не обращаешь внимания на какие-то процессы, которые приводят к определенному результату. Ты имеешь дело только с этим результатом и воспринимаешь этот результат как заменяющий собой процессы, как то, кроме чего вообще ничего не существует. Не, ну типа те, кто нас любит, смотрят нам вслед. Потому что как бы нечто высшее, что ты как бы к чему стремишься, оно ушло от тебя, и соответственно впереди, поэтому ты нас и смотришь на него, как-нибудь сказать. Ну я не уверен, что это единственный способ. Ну, конечно, вообще нет единственного способа. Привет. О, привет. Ну, так или иначе. Да, поэтому пульс — это... У нас семинар, если хочешь, присоединяйся. У нас семинар, если хочешь, присоединяйся. Ну, да, да, поэтому пульс — это вид зад. Я думаю, что сейчас... וזה האטם שכל חיות האדם תלוי בדופק וכל התחלואף וכל התחלואף ניכרים и поэтому и происходит так, что вся жизненная сила, вся жизнь человека связана с пульсом, вот эта вот система бита, системы ритмичных ударов, и все его заболевания могут быть поняты, исходя из пульса, исходя из концентрации вот этих вот ритмичных ударов. Но заболевания как в непосредственно физическом смысле, так и в смысле каких-то блокирований его ситуации, сбивание души, как это выражается в хайме. Ки. Кфи хавира дахет. Шиосе адам. Хах иксар пхинат хаор ва хаюта ху в шебетоха дофек. Потому что в соответствии с теми грехами и преступлениями, которые совершает человек, коррелирует с ними отсутствие той или иной составляющей света и жизненности в его пульсе. Да, то есть грехи человека, блокирование им себя самого, они отражаются в наиболее первичном способе присутствия вот этой вот субстанциальности жизненной силы, то есть в этом пульсировании, и они отражаются на пульсе, и поэтому они могут быть поняты, исходя из пульса. Круто. Очень круто. Да, наши катубы тикуним, шиеша сарами нейт факим. Вен, камац, патах, цейры, вихуле. А можно вот все, кстати, я не могу вспомнить все. Я все голосовки тоже не вижу, что вспомнил, потому что мы просто на самом деле в мне следующий раз... Мне просто еще есть не 10, а меньше. Но что-то я не могу вспомнить все 10. Они там насчитывают 10. Мы прочтем просто этот отрывок из Тикун Айзор, который здесь отсылает Хаймидр. Хаймидр говорит, и вот в Тикун Айзор, в наиболее позднем разделе Зора, по-видимому, утверждается, что есть 10 видов пульса, и они поставлены в соответствии с 10 огласовками, с 10 способами записи гласных звуков. А огласовки эти, они состоят из точек обычно, или из, в крайнем случае из, да, из линии точек. Вот, наконец-то мне раскрывается нормальная голова. Десять не столько способов, 10 видов пульса. Утверждает Тикун Айзор, что существует 10 видов пульса. То есть 10 возможных базисных констелляций, 10 возможных кодификаций вот этого вот первичного бита, этой системы толчков. То есть, да, это определение состояния, они поставлены в соответствии с огласовками. То есть системы записи гласных звуков в ивритском письме. Ивритское письмо, буквы обозначают согласные звуки, и до определенного момента кроме них вообще ничего не существовало. Там в 8, кажется, или в 9 веке изобретаются специальные знаки для обозначения гласных, которые сами не являются буквами, это знаки дополнительные по отношению к букве. Эти знаки они называются огласовки. Эти знаки, они, ну вот, секунду, бумажку, просто нарисую, как выглядит. Они выглядят, например, вот так вот. Или вот так вот. Или вот так вот. Это не видно. Черт. Да. Ну, то есть вот этот вот знак обозначает, в зависимости от того, над буквой или под буквой находится, И или О. А вот это вот два разных способа записи звука Э. И одна и та же буква, в зависимости от того, какой из этих знаков под ней стоит, будет считаться по-разному. То есть вот это вот Э, а вот это И. Или... Да, это, например, B, это B. Так вот, Тикун Айзор утверждается, что существует 10 типов пульсации. И эти 10 типов пульсации связываются с 10 вот этими вот диакритическими знаками, 10 областями. Да, то есть что здесь существенно? Что это все не отдается на какой-то откуп интуиции, да, что вот Ари, он просто там мог взять, послушать пульс человека и понять, что с ним не так. Здесь сообщается также о некоторой системе кода, который Ари использовал для того, чтобы определять ситуацию человека по пульсу. И этот код основывается на вот этой вот изначально десятиричной типологизации видов пульса, констелляции ударов, которые графически обозначаются как различные сочетания точек в огласовке. И сейчас это будет еще более конкретизировано. В общем, как аккорды. Как аккорды C, F, G. У нас есть 10 пульсов, и мы даем буквы. Вообще ноты. Да, как музыкальная теория. Да, и в Тикуне Зор это на самом деле связывается с различными... это не столько аккордами, да, не столько звуками, сколько... пульсами. Звуковыми поворотами или звуковыми частоты. Возможно, да. Тут и Рабин Ахман развивает именно эту тему, связывая пульс и вот эти вот, да, типы констелляции ударов с каким-то музыкальным элементом. С какими? С какими, это как раз не очень понятно. И мы, может быть, займемся этим вопросом после того, как обратимся к Тикуне Зор. Мы, может быть, перейдем к Рабин Ахману и пытаемся понять, что это за 10 типов мелодий, за 10 типов изначальных звуковых или изначальных музыкальных элементов, которые, как утверждает Рабин Ахман, существуют, и которые вот Тикун Клали, направленные на прояснение и исправление сексуальности, реализуют, на которых он, собственно, основывается. Да? На сочетании вместе этих 10 изначальных музыкальных первоэлементов. А знаки констелляции их сколько? Знаки констелляции относятся к другому. Расскажи, к чему? К какому другому? Ну, это во всей этой лурианской промашиха. Нет, про Машеха, пожалуй, как-нибудь следующее. Так они связаны с Машехом, да? Знаки констелляции? Нет, мне надо просто сказать про Машеха. А. Но у Рабин Ахмана они, безусловно, связаны с Машехом, это правда. Потому что исправленная сексуальность, которая исправляется с помощью переподключения этих 10 изначальных видов ритма, 10 музыкальных первоэлементов, это и есть то, что приводит, конечно, в итоге к избавлению. Ну, Рабин Ахман все связано с Машехом. Ну да. И я продолжу. Убью Ранянху. И это разъясняется таким образом. Кихине анекудот хэм бы хохма канада. Виколе там атфакот шедофек кулам хэм бы циюр накудот. Вообще, огласовки, диакритические знаки, они связаны со сферой хохма. Это важный момент для лурианской космогонии антологии, может быть, мы им еще займемся, да, это отождествление сферы хохма или образа отца, персоны отца с именно гласными, с точками, с макудот. Так или иначе, продолжает Хаим Виттель и говорит, что вот все эти пульсы, все эти констелляции битов, они все кулам хэмбэ циюр накудот, они все рисуются как точки. Они все могут быть обозначены как некоторое сочетание точек. То есть как вот эти вот огласы. Вене, кашер шамеш, кашер ты машмеш бейтха анадофик, тимцалов амим шудофик накуда ахат. Вахарках дофик накуда шния, бацида. Взе сорт накуда цера. Вот когда ты, например, ощупываешь пульс, то иногда ты можешь увидеть или можешь услышать, а, или можешь почувствовать, что пульс, он принимает форму одной точки, а потом еще одной точки, которая рядом с ней. И это огласовка, которая называется ЦР, да, то есть две точки рядом юбки. Лофабим дофек накуда хат лемала в накуда шния тахте. Дохи накуда шва. А иногда бывает, что он отбивает одну точку сверху, одну точку снизу. И это огласовка шва. Да, то есть две точки одна под другой. Есть огласовка в цере, которая читается как «э». И это две точки. Да, я знала. Кстати, где он измерял? Есть две точки вертикально. Ну, там точно не указывает место. Не на указывает. Теле, где он это измерял, потому что ты, ну, ты к минимум не одно. Если что. Не указывает. Здесь... Все сали лапать сами. А я не могу. Но. Или там вообще, кстати. Ну это же не так. Я, то, конечно, я представлял всегда, ну, обычный способ, да, как-то вот так вот. Немного там. Но. А, то есть он имеет в виду, что места на пульсе, они в форме огласовок? То есть. Что не места. Не, не места. То это вообще вопрос всегда. Что он имеет в виду? Да, он имеет в виду, что ты можешь, когда ты, что пульс может приобретать различные ритмические констелляции. Но вот что он имеет в виду, когда он говорит, что может быть одна точка рядом с другой, а может быть одна точка под другой, это, конечно, не совсем... Констелляции могут комбинироваться? Ну могут вам... Ну вот как, если мы берем, скажем, один ритм и накладываем его на другой, и у нас получается новый. Значит ли это у меня, что у меня все в порядке? Что, нету? Вообще нету. А у меня такое в жизни было как-то раз. Потом расскажу. Ладно. Он считает, что у меня всего хватает. Не, это уже более сложный вопрос. Могут ли возникать какие-то констелляции этих разных форм? По-видимому, могут. Но прежде всего меня здесь интересует вопрос про сами эти формы. Что, собственно, означает... Это одно рядом с другим или одно под другим в отношении к точкам пульса. Да, то есть то, что он пишет дальше, например, про то, что может быть более длинный удар, а потом он сопровождается более коротким, это как раз понятно. Но вот это вот, возможно, имеется в виду, что ты, когда ощупываешь пульс, ты действительно, может быть, это действительно нахождение вот этих пульсаций на теле. Руке. На руке, да, то есть ты можешь почувствовать один толчок здесь, а потом другой здесь же, но чуть-чуть сбоку. Понятно. А можешь почувствовать толчок здесь и другой толчок здесь же, только снизу. Понятно, просто современный человек, как бы, не хватает усидчивости. Не хватает не то, что усидчивости. Наше восприятие объективного, оно нам не позволяет относиться к этому как к чему-то реальному. Потому что это же, это, то есть... Как мы относимся к этой ситуации? Я хочу сказать... Только с концептуальной точки зрения, на самом деле, к этому можно относиться как к реальному. Потому что на это, в общем-то, должен возразить современный здравый смысл? Современный здравый смысл на это должен возразить, что то, что я ощущаю один толчок здесь и другой толчок здесь, не является показателем того, что происходит с тем человеком, у которого я ощупываю пульс. Это просто из-за того, что я определенным образом поставил свой палец. Это то, что имеет отношение ко мне, а не к нему. Знаете, у меня был случай реально в жизни. Два случая интересных на этот счет. Первый, меня не могли вылечить нормальные врачи. Я пошла к какой-то женщине, которая там иглоукалыванием, чем-то таким восточным, какими-то травами лечила. Она меня диагностировала, как вот тут написано, держала меня вот так вот за пульс. И она мне сказала все диагнозы, которые мне ставили, еще много других, которые не ставили. Но она отгадала все эти диагнозы, которые мне ставили в обычной поликлинике. Это раз. И это мне было, конечно, совершенно... Ну, она такая, типа, экстранизация. Но она щупала мой пульс. И, кстати, она меня вылечила. Вот. А второй раз такая же хрень, только там уже какой-то прибор такой электрический, который то же самое по пульсу как-то считывал эти удары. Ой, я как раз хотела спросить, есть ли такая фигня, которая... Да, есть. Это какой-то прям научный прибор, причем русский его какой-то чувак изобрел. И тоже вот, знаю, очень да. похоже на то, что мне ставили в обычной поликлинике. Так что это все правда. Давайте уже научимся и будем друг друга диагностировать. Ну, давайте. Но в том-то дело, что тут на самом деле прибор такого, второго рода, по крайней мере, невозможен. Потому что тут подразумевается, что объективной значимой является сама ситуация интеракции. То есть то, каким образом именно на мой палец реагирует. Да? И это и есть пульс, да, то есть это не то, что вообще-то есть где-то там объективный равномерный пульс, а я просто его ощущаю по-разному. То, как он проявляется, это и есть то, как он существует. И в этих проявлениях возможна вот эта вот дистеричная кодификация, которая связана с различным положением точек или линии точек по отношению друг к другу. Да, то есть они могут быть друг под другом. Велофамин дофек никуда хата рука, в ашинит никуда хат бывает ктана. Вин никуда ткамац. Камац это вот это, да, хрень? Да, да. То есть такая линия и точка под ней. А, я понимаю. Он записывает их, он использует вот эти вот как графическую запись. То есть длинная означает длинный удар. Да. Как нос. Да, как азбука Морзе. Действительно, в некотором смысле это да. Это такая азбука Морзе пульса. И это да, потому что он пишет, а бывает, что один удар бывает длинный, а потом сразу после него удар короткий. И это с огласовка, которая называется КАМАЗ, которая выглядит... сейчас, давайте это... Можно? Это выглядит вот так вот. Может, дам нормальную ручку, это... Ручка, это может, штука ломается. Может, взять нормальную бумажку? Ну, давай, давайте нормальную ручку. Маркер нужно, просто маркер, дайте человеку. Кстати, не дам маркер лучше. Давайте, да, если у меня красный маркер, я дам сейчас. Да. Спасибо. Лучше не напишите. Он нас так забивает. Вот. Это вот КАМАЗ. То есть сначала один длинный удар, а потом сразу после него короткий. Да, иногда бывает Канадберезев Коль Шара на Кудот. И точно так же все остальные виды огласовок. То есть да, действительно, это такая азбука Морзе, которая, да. Так это что? Кстати, да. Когда да. он расскажет, он не будет говорить подробно? Вот эти, да. Не будет подробно говорить, что есть что? Или мы так и будем не знать это? Ну, сейчас. Ну, мне не нравится во всех тех текстах публицистических. Что они оставляют, конечно... Нет, во-первых, он все-таки говорит достаточно для... много. Все-таки здесь... То есть я можно реконструировать это по этим записям? Я думаю, что это нужно реконструировать. Что это единственное... Что нужно продолжать развивать это с материалистической, континентальной точки зрения. Да? То есть подробности он действительно не сообщит. Больше подробностей, чем он сообщает здесь. Но, а в другом месте где-то есть больше подробностей? Нет. Ну, насколько я знаю. Мне, по крайней мере, неизвестно, существует. Но он, по крайней мере, сообщает здесь о вот этой вот системе кодов, да, системе голосовок, которая служит основой для транскрипции. Этих вот данных консоляций. И исходя из этого можно как-то пытаться действовать. Но я думал, что да, что это, безусловно, некоторое, скорее, да, намеченный путь, который, возможно, был каким-то образом реализован самим Марией, но подробности про это не сообщаются. Но можно продолжать следовать. Ну, откуда же берутся все эти системы у каких-нибудь оккультистов? Откуда? Какие, например? Вот, Миша. Ну, если открыть какой-нибудь оккультный сайт на эту тему, там будет тебе целая система, какая голосовка, какая сферот, какая точно это все определяется. Откуда они все это как бы берут, если нет воды? Да, это будет. Практически, да ладно. Ну, каждый может по-своему, каждый может обозначить свою систему. Ну, да, я думаю, что я, по крайней мере, за то, чтобы, основываясь на континентальном методе, пытаться дальше развивать. Я не предполагаю, что где-то существуют какие-то сакральные знания, готовые ответы, которые здесь просто Хаймбитель скрывает, потому что он не хочет их делать достоянием непосвященных. Но, в принципе, можно где-то найти каких-то там людей, которые это знают. И мне кажется, что это неверный путь. Мне кажется, что верным путем является на основании того, что здесь говорит Хаймбитель, да, на основании вот этих соотношений рядом, длинное, короткое, да, выше, выше, ниже, пытаться развить и продолжить эту вот, да, систему квалификации пульса. И это может быть одно из новых, одним из новых типов научного знания, которое преодолеет порог научности благодаря континентальной антологии, благодаря континентальному методу. Так все-таки есть соответствие хотя бы этих голосовок и сферот? Соответствие голосовок и сферот есть. Вот опять мы пришли к Рону. Но и мы оно есть в Тикуне Зор. Мы, возможно, текст прочитаем. Но мне кажется, мы когда-то читали. Вот эту, в Москве. Что-то мы читали про эти голосовки, какое-то такое сложное. Читали про голосовки, сложное, да, такое. Совсем. То есть, может, в следующий раз это аналог? Ну да. Не-не-не, okay. Это другое. То, что мы читали, это как раз тот, это отрывок из антологии букв, огласовок, диакритических знаков и вот этих вот корон над буквами. Uh-huh. А, и, точно, про корон. Да. Ой, это, которые, это что вы читали? Это из Цахаи, это как раз было у Паперштейна. Mm-hmm. Мы один раз, единственное, проводили семинар Паперштейна. До победы там проводили. Ну, не совсем. И да, это было не так. Но, возможно, на самом деле, мы оттуда тоже прочтем фрагмент, который как раз непосредственно занимается проблемой пульса и крот. Потому что там... А Эцхаим, где искать вообще это? Эцхаим есть на этом сайте, который... Ссылка, ну, в смысле, тебе... какая часть? Это в начале сам. Да? Это называется Шарп Танта. То есть там именно куда-то такие мотивы. Почти Танта. Да. Да. Так вот. И точно так же все остальные огласовки указывают на тот вид жизненности, который именно в этот конкретный момент одушевляет человека. И поэтому можно определить, какая именно составляющая сферы хохма в данный момент действует в этом человеке. То есть вот этот вот тип ритмической констелляции, он указывает на ту область этого тела безорган, этой сферы хохма, которая сейчас является значимой для ситуации, в которой человек находится. Извините, можно я немножко рекламную паузу про киберпанк? Ну, да. Вот где была лимбическая музыка? Лимбическая? Ну, это тело без органов, и как бы, ну, понятно, что это wordplay такой получается, но в этом... А, знаешь, у кого? Точно. Я не помню даже. У Джеффа Нуна, вот только в какой конкретно книжке? Наверное, все-таки в этом. В средней. В Вирте, наверное. там такая есть разновидность лимбической музыки, которую я что-то не помню, там она слышимая или неслышимая, но там вот прям диджеи, которые по этому поводу специализировались, сейчас не вспомню. А что такое лимбическая музыка? Ну, в общем, это надо просто запомнить, потом посмотреть. Вот я... Ну, в каком она смысле лимбическая? В смысле лимбическая? Ну, просто надо запомнить. В смысле, что она бьет, пульсирует в теле, в лимбической системе? Ну, короче, ну что-то там такое, да. Что-то там про вот это. То есть не от слова лимба. Там тоже есть, кстати, но у нее там просто топологии называется, не важно. Ну, вот да, там что-то такое вот. Посмотрим. Да, и например. Им дофек кэн камац, азу море в габрут пхината кэтэр шебе хохма. Шэр мишам шэлэ хают. Вэхэра эль колэ варим бэта хи. Например, если констелляция пульсов, она в виде огласовки камац, то есть вот той, которую только что показывал, то это указывает на то, что в данный момент актуальной и действующей частью сферы хохма является кетер, сфера кетер, которая находится внутри сферы хохма. А почему именно кетер связан с камацией? Это как раз тикуней зор, разъясняется, мы прочитаем. Да, и она посылает жизненную силу всем органам человека в настоящий момент. То есть это то, что его кодифицирует, и кодифицирует все органы, да, это вот эта вот констатация, это и есть кетер. Ваима дофек ху каэн патах, умуреш нимшах хают хайварим мина хохма шеба хохма. А если пульс в форме простой такой линии, да, то есть, по-видимому, один длинный удар, то это указывает на действие на то, что жизненная сила всех органов человека в данный момент питается сферой хохма. Который в сфере хохма. Да, то есть подразумевается, что сама эта в принципе, вся эта область пульсирования определяется как сфера хохма, но в ней самой содержится 10 различных констелляций, которые отождествляются также с 10 сферами. Содержатся они в ней, как бы. Ну, они в ней могут быть в результате такого зубирующего движения рассмотрены, выявлены. Да, содержится это не... Она не множество, да, они могут проявляться. Ну, да. Проступать хочется. Ну, проступать, да. То есть это, на самом деле, вообще связано с идеей, которая еще у Кордовера появляется, которая развивается Али, про сферот, как множество, причем как неконсистентное множество, то есть как множество, состоящее из множества. Поэтому каждая сфера включает себя в все остальные сферот, и каждый из этих сферот тоже включается, да, все остальные сферот. То есть они фрактальные? Ну, да. В одну сторону. Да, и точно то же со всеми остальными огласовками. Как они описываются в книге Тикуней Зоар, мы прочтем в следующий раз, как они описываются в книге Тикуней Зоар. Вот эти вот системы кодирования, это связь между пульсом и огласовкой. Да, иногда эти две точки могут соединяться друг с другом, как шва и как цейра. Шва, камац, шва, патах, шва, сеголь, выкаются. Да, то есть могут быть комбинации. Сеголь это получает? Сеголь это три точки. А, понятно. Ведаки безе навин венедабхинат хэт хада. А, да, как же там с... Тут подразумевается, прежде на таком простом географическом уровне, подразумевается, что Ари может вот, прослушав путь человека, сказать ему, у тебя проблемы с тем, что ты согрешил так-то и так-то. Да, и как из этого становится известно, в чем состоит грех человека, то есть то, что блокирует его настоящего. Ким дофику каэн камац, аз юреша хатаба кэтер. Если его пульс в виде вот этой вот констелляции камац, то его грех относится к сфере кэтер. Или, ну, да, можно это перевести а как... Нет, есть еще лист, да, этих грехов, которые относятся к какой сфере? А нет. Нету? Нет, по-моему, есть. Насколько я понимаю, нет. Но... Он ею питается и грешит в ней же? Нет, ну, нет, он логика здесь другая. Он сейчас объяснит, какая есть логика. Логика такая, что «Лахэн ху амидгабэра та». Народ в кухоши, но из телека лидеха. И поэтому сфера кетер сейчас усиливает свое воздействие для того, чтобы противостоять уменьшающей его и уничтожающей его влияние силе греха. Да, грех наносит удар по сфере кетер и угрожает ее вообще стереть. А поэтому сфера кетер наносит контрудар. И этот контрудар есть вот эти вот удары пульс. То есть иммунитет из кетера. Иммунитет из кетера. Ну, иммунитет, антитела, да. Антитела, да, да. Да. Охренение. Да. Ура, наконец-то. Вау. Так, а можно все-таки узнать, что значит? Так да. Нет, что ты сам себе-то, он пусть тебе кто-нибудь другой. Это же интеракция, а что у вас? Давай. А как получается, я вообще? Circuit bending, в принципе, на самом деле. А, слушай, ты знаешь, что есть приложение для айфона, которое... Пульс? Да, но в зависимости от пульса что-то какую-то музыку играет, поскольку у меня не айфон, я не знаю, не пробовал, очень хотел. Есть такая хрень. Музыка зависит от пульса? Да, от пульса, там что-то прикладываешь, а что-то там такое делает. Это как мудринг, только для айфона. Мудринг это были курсы, где был камень, который меняет все нормальные эмоции. Только с чего сделал, кстати, я не могу. Я тоже не знаю. Кто-нибудь может меня пощупать? Сейчас. Ну, мы уже почти не читали, на самом деле. Я не очень умею щупать девушек. Да, и он продолжает развивать эту идею, потому что то, что какая-то сила, какая-то область усиливается, это указывает на то, что ей был нанесен какой-то урон, и поэтому она интенсифицируется. Коймашу Калуш Медгабет Бакухоки Дэйлиткая. Все, что ослаблено, увеличивает свою силу, чтобы не быть уничтоженным, чтобы продолжить существовать. Лефамим Вафэмзе Манабэфэ. Но может быть и наоборот, как вы считаете. Что он совершил какую-нибудь заповедь, которая относится к этой составляющей. Вэли Тану Юдэадма. И нет с нами того, кто может нам указать верный путь. Этим заканчивается этот отрывок из рукописи Хайма. То Но... есть сфера может усилять свою активность и из-за греха, и из-за заповедей. Получается, что да. Что усиление действия сферы, оно может быть реакцией на грех и попыткой ему противостоять. Наказание. Да, да. А может быть, наоборот, следствием того, что я совершаю какое-то действие. Защитить мы не можем. Защитить Хайм Виттель пишет, что он не знает как. Сватари как-то бог, а он... Да, Эннетан Юдеадма – это выражение, которое обычно употребляется, потому что, нет больше мудрецов, которые... А Хайм Виттель не знал? Ну, в статье Бецалеля написано, что он знал. Судя по тому, что здесь пишет в Хайм Виттель, ну, он не знает. Да? Может, он научился потом? Не о чем расскажи еще? Почему-то я... Выпил? Не то, что выпил, я застрял. А, а что, больше никто не пишет по листям? Там что-то... Чего это да, вообще завис. Да. Ну, мы как раз закончили, можно сказать. Mm-hmm. Так ну честно, вот ты даешь всегда заманку, а потом как бы приманку, а потом по самому интересному такое. Ну, логически и... вполне. Ну, для опада уже не следует. Ну да, в общем, если нас кто-нибудь еще слышит. Ну да. Ну, в общем, я совсем прощаюсь.